По случаю пятилетия назначения Ким Чен Ына верховным главнокомандующим Корейской народной армии, 29 декабря корпусу военных атташе в Пхеньяне посетил Мангиндейское революционное училище. Сотрудники корпуса возложили цветы к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на территории училища. Они осмотрели кабинет по воспитанию на предметах историко-революционной славы, аудиторию и спортивный комплекс. Затем провели соревнования по стрельбе.